Сандра и лейтенант остались вдвоем в мерно качавшейся шлюпке. «Не завидно?» — спросил морской офицер. «Мне просто стыдно, что я не умею». «Мне завидно, но не стыдно», — презрительно сказала Сандра, подымая короткий носик. «Плаваю я не хуже их». «Японцы говорят, что девушка, которая не любит танцевать и плавать, не годится и для любви». «А мужчина годится?» «А про мужчину ничего не сказано». «Но я сознаю свой позор. Что поделать? Война, потом интернирование в Египте, потом... Да слишком много потом». «Вы должны были быть совсем мальчиком в войну», — сказала Сандра, смягчаясь. «Так оно и было. 16-летний ученик военно-морского училища». Они уселись на лесенку, опустив босые ноги в воду, плескавшуюся поверх платформы, курили, покачиваясь в такт шлюпки, и неторопливо беседовали. Легкий, такой бывает только в тропических морях, ветер раздробил сверкающую синеву, посеребрил волны тонкой рябью, унося к отдаленным берегам Африки влажный зной полдневного моря. Вдали показался небольшой пароход. Лейтенант вставил высокий шест в гнездо на носу и поднял на нем бело-красный флаг, предупреждавший по международному коду, что здесь действуют легкие водолазы, свободные от связи с судном. Сандра поежилась в своем бикини, купальном костюме из двух узких полосок синего нейлона, и вдруг бросилась в воду. Легко и быстро она оплыла шлюпку, крутясь и кувыркаясь в воде, как дельфин. Прошло около получаса. Аквалангисты должны были вернуться с первой тренировки. И действительно, синяя тень возникла в глубине, быстро поднимаясь. Леа, неузнаваемая сквозь воду из-за поднявшихся копной волос и маски, подплыла к платформе, уцепилась за ее край и была поднята в наземный мир лейтенантом. «А где мальчики?» — спросила Сандра. «Сейчас появится. Мы встретили акулу, рыбу-молот». Мальчики вынырнули тут же, похваляясь, что встретились с акулой нос к носу. «Порядочная!» — кричал возбужденно Чезаре, помогая Иву отстегивать лямки и пояс. «Знаешь, 5 метров». «Под водой все в 1.5 раза, значит, 3 метра», — невозмутимо поправила Леа. «Так оно похоже на правду. Ива, вы что молчите?» Киноартист не ответил, находясь еще под впечатлением встречи с акулой. Леа была не права. Иво еще ни разу не видел таких больших акул. Сине-серая, под цвет глубокой воды, она двигалась с легкостью мощной замедленной торпеды. Неправдоподобно широкая голова походила не на молот, а скорее на плоский брус, приставленный поперек идеально обтекаемого сигаровидного тела. Глаза и ноздри акулы были почти незаметны на концах брусовидной головы. Зубастая пасть открывалась под ней, резко заметная черной широкой щелью, на почти белой нижней стороне туловища. Огромные передние плавники вместе с высоким и заостренным спинным образовывали трехлучевую звезду. Недалеко от несимметричных лопастей гигантского хвоста выступали треугольники плавников на спине и на брюхе, меньшие по размерам, но такие же геометрически резко очерченные. От обилия и механической правильности плавников обтекаемое тело акулы казалось машиной, созданной из гибкого металла, бесшумной, как призрак, и управляемой автоматом. Молот-рыба, как показалось его, плыла с властной уверенностью хозяина, а он почувствовал себя нахальным и непрошенным вторженцем, который мог быть ежеминутно наказан. Его никому не признался в громадном облегчении, испытанном им, когда плывшая впереди Леа круто повернула назад. Сейчас на безопасной шлюпке, в сиянии солнца и моря, ему показалось невероятным, что там, под ним, величественно плывет этот сине-серый призрак, высматривая добычу. Да, акулы, тени в море, как зовут их водолазы, были подлинными владыками океана, завоевавшими его воды сотни миллионов лет назад, когда наземная жизнь едва теплилась в прибрежных болотах. Законченное совершенство. Вот настоящее впечатление от акулы, как бы ни был отвратителен этот безмозглый и безжалостный хищник, автомат для убийства и пожирания.